Главный бой. Три стука, затем два, потом снова три. Винт потер костяшки пальцев. Дверь была оббита дермантином с полосками и вся была мягкой. Приходилось стучать по замку. Ему открыла Светка, в цветастом халате и со стаканом в руке. Винт понял, значит, уже покувыркались, это хорошо. Он подмигнул ей и прошел в квартиру. Камень сидел на кухне и курил. Был похож на писателя. Когда курил, то одну руку клал словно на стол, вторую ставил локтем ровно и не кисть сигаретой нес ко рту, а наоборот, наклонял голову. На зоне точно так же всегда делал. «Здоров», — поприветствовал камень и легонько кивнул. «Чё, как?» «Да тема есть перетереть». «Ну давай, ты хоть куртец сними, а то течет с тебя, как с тряпки». Винту не понравилось сравнение, но он послушался. Повесил куртку на вешалку в коридоре, вытер нос рукавом. Погода сырая, дождь мелкий, противный. «Так чё там?» — снова спросил камень, туша окурок в пепельнице. «Чай будешь?» «Ага, в такую погодку заебись как раз. Так вот». Камень вдруг резко приложил палец к губам. В кухню вошла Света. Винт покосился на ее задницу возле своего лица. «Вам тут не скучно, мальчики?» — протяжно сказала Света, доставая из кармана пачку сигарет. Вынула одну и вставила в рот. «Свет, спокойно, очень буднично», — попросил камень. «Съебись-ка, а? Домой, проведай квартирку, а потом придешь». Света на секунду замерла, потом убрала незажженную сигарету обратно в пачку и вышла. Пока она одевалась, мужчины молча смотрели друг на друга. Щелкнул замок двери, и они продолжили. «Тут такая тема, камешек, что сизый вроде как при смерти, если еще не подох». «И что?» Встав из-за стола, невысокий, но очень широкий камень, казалось, загородил всю кухню. Налил в чайник воды и включил. «Увезут же его, наверное, в больничку красивую. Или тут закопают. Люди, думаю, его не бросят». «Так вот в этом-то и дело». Винт прилег на стол и понизил голос. «В городе, считай, связь накрылась, сам понимаешь, чем. Если у него и есть там родичи или еще кто, хуй дозвонится, если вообще трубу в руках держать может». «Ну так, ему ж представили там сиделку или кого, он же не фраер». «Так кипиш же какой! Люди!» Он выделил это слово. «Вроде бы все выехали, вряд ли им сейчас уперся умирающий авторитет, а баблишка у него осталась. Помнишь базары про камешки, которые он с лохматых годов заныкал? Это я молчу за общак. Его, может, и забрали, но не факт». Камень сел за стол и задумался. Чайник со щелчком выключился, и винт сам взял чашки, кинул туда пакетики, залил кипяток. «Я сам думал ноги сделать отсюда нахуй», — сказал камень, почесывая подбородок. «Гремит уже совсем рядом. Захерачат ракетой или вообще к себе заберут. Тут вроде нора неприметная, но все равно». «Да ну сам покумекай», — убеждал винт. «Такой шанс хуй когда еще будет. Народ съебывает вовсю, и так все мародерят, бомбят хаты по-черному. А то ли еще будет. Сам понимаешь, у сизого в схронах не 3 рубля заховано. Баксы, само собой». «Думаешь, прям на хате?» «Ну а где? Туда полезут либо гастролеры, либо безбашенные. Все-таки не последним человеком был. Лучше 10 хат обычных обработать, чем лезть в говно с хатой авторитета». «Если он еще копыта не отбросил, побакланим с ним», — продолжал Винт. «По-людски, мол, похороним как человека, если есть родные, передадим им часть». «А кроме нас таких охуительно умных не нашлось?» «Может быть, камешек, но сейчас краев ни у кого никаких нет. Кто первый, того и тапки. Мы с тобой тоже не мальчики в шортиках». Камень почесал грудь и закурил еще одну сигарету. Вдалеке прокатился рокот выстрелов. «Кстати, если не мы, то вояки могут случайно наткнуться или вообще дом к хуям разнести. И все». Они еще с минуту сидели и молчали. Наконец камень прикурил сигарету, длинно выпустил дым и внимательно посмотрел на товарища. «Мама, там не опасно?» — спросила Ирину дочь. «Я в инете прочла, что уже в районе автобазы видели танки». «Да всю жизнь одни опасности, задрала уже». Ирина надела куртку, посмотрела в зеркало. Заглянула в сумочку. «Так, телефон я взяла. Приду вечером, если что, отзвонюсь. Вот ты никуда не ходи и никому не открывай. Мам, мне не 10 лет». «Да уж», — вздохнула Ирина, оглядывая девочку уже выше ее ростом. «Тебе аж 15. Все, давай». На улице все было как обычно, но в то же время и нет. Есть люди, есть машины, но воздух наполнен осторожностью. Прохожие идут уверенно и на других бросают вопросительный взгляд. «Что, тоже вышел на улицу и не знаешь, чего ждать. Не сказать, что Ирина очень переживала из-за боев. Страшно было, но не перед разрушенным домом или городом, а что будет с дорогой жизни. Что теперь? И так жизнь сучья, денег мало, Санькин отец убился, козел. Ума не на грамм. До сих пор пытается оформить выплату по потере кормильца, но с бумагами жуткая волокита. А с этой войной вообще ее с дочкой нахер пошлют. Иногда так тяжко было, хоть, сука, вешайся. Работа в больнице, тот еще адок. Пашешь как лошадь, а зарплата плакать от злости хочется. Еще и каждый больной смотрит, будто ты ему должна. Хоть с этим стариканом подвезло. Знал бы завотделением побольше о пациенте, сам бы пошел ухаживать. Да, надо каждый день бегать и в выходной, но и денег почти втрое от больницы. Саньке телефон купила новый. Себя чуть приодела. Ирина зашла во двор, окруженный длинными пятиэтажками. В центре этого двора четырехэтажка, всего с тремя подъездами. Нестандартная. Ее здесь первую построили. Для всяких, видимо, шишек или заслуженных. Что, для простых людей, что ли? Ирина от этой мысли усмехалась. Рассказывали, как ее обитатели бузили, когда началась стройка микрорайона вокруг. Ну, то они выходили из подъезда в небольшой, свой сквер. В его конце уже и площадь. Красиво и просторно. А теперь выходят в узкую клумбу и другой дом. В нем уже туннель насквозь, и там уже где-то площадь и просторы центра города. Шла напрямик через площадки, через их останки. Из трех бетонных тигрят выжил только один, и тот без глаза. Поле, взрытое еще коммунальщиками в 90-е, заросло бурьяном. От всяких крепостей и грибков одни воспоминания. Хотя высыпали вон просто кучу песка и воткнули прямо посреди основной площадки. Где еще можно было побегать крутящуюся карусель? Ярко-синяя. Будто цветок яркий на могилу воткнули. Запищал замок, впуская Ирину в подъезд. Огромные лестничные клетки, такие, что в конец надо еще идти. Ну и по две квартиры на каждой. Ее клиент на третьем этаже. Говорил, что не любит окна возле земли. Она зашла в квартиру, разулась. «Степан Сергеевич!» — крикнула еще из коридора. «Это я!» Каждый раз она шла по коридору и оглядывала квартиру. Для нее трехметровый потолок казался куполом собора. А какая большая кухня! Почти 20 квадратов! И ванная просторная. Не то, что обычно, когда заходишь и можешь либо перед умывальником стоять, либо сразу в ванну. А здесь влезла и ванна, и душевая кабина. Ну и, конечно, две спальни, зал, длинная лоджия. Здесь ее стеклопластиком застеклили, пол плиточкой выложили. Еще, считай, комната. Примеряла Ирина хату на себя. Сама уже этой мысли не стыдилась. Зачем ей бесконечные метры? Ну так свою халупу продать, здесь жить. И человеком выглядишь, и твоя ценность увеличивается. И недвижимость как заначка. Три подъезда всего в доме. На вес золота. Ирина вошла к старику в спальню и улыбнулась. Искренне. Он для нее важный человек. «Ну как вы тут, Степан Сергеевич?» «Да неважно, Ир, неважно». Седой мужчина полулежал на кровати. Рядом на столике целый ворох коробочек и конвалют, стакан с водой и мобильный телефон. К нему шел шнур от зарядного, который никогда не отключали. «Вроде и старик», — думалось Ирине, — «но есть в нем что-то». Как будто заболел старостью, а не высох естественным путем. Пробивались в чертах его лица жесткость, уверенность. Даже голос спокойный не от слабости. Наоборот, вещает, не сомневаясь в словах. Кто он? Оставалось лишь гадать. Ирина иногда закидывала удочку, мол, а как у вас было? Степан Сергеевич отвечал, по-всякому, да как у всех. Работал. Не кололся. У Ирины было несколько основных версий. Бывший ГБшник, отсюда и хата заслуженных, надергал в свое время. Или бывший партиец-комсомолец, шифруется, так как их до сих пор не любят за переобувание. Были мысли и о криминале, но они разве живут вот так, среди людей? Ирина думала, что нет. Они все социализировались. Может, сынок у него богач какой? Нет, я один. Это один из немногих фактов, которые Степан Петрович ей сообщил. И это вдохнуло в Ирину силы. Так-то она ходила просто как на работу. Только не огрызалась, конечно, и была паенькой. И так подфартила. Искали сиделку-медсестру. Чтоб укольчик, капельницу, если что. Ну и прибраться за пациентом. Тело у нее слушается плохо, так что приходится запачкаться. Насчет зарплаты Ирина держала язык за зубами. Коллеги прознают, так от зависти сожрут. Сказала, почти как в больнице. Вроде не обманула. Напрямую Ирина не решалась спросить, кому старик оставит квартиру. Государству? Вроде не сумасшедший. Видно было, что скучает он по семье, которая могла бы быть. Или, может, была. Смотрел на Ирину иногда по-отечески. За ее семью спрашивал. «Да что я?» – отвечала Ирина. «Вот дочку тащу на себе. В больнице работаю. Надо ж людям помогать». И так Степану Сергеевичу за работу благодарна. Старик не растаял, но размягчился. Про жилье тоже интересовался, но она сразу слезы лить не спешила. Отмахивалась сначала, потом в тесноте да не в обиде, и чуть уже подпускала. «Хорошо, дочка еще не взрослая, умещаемся». «С давлением у вас не особо. Может, погода? Таблетки пили?» Она сняла с худой руки манжету тонометра. У него он был японский, электронный. «Пил. А правда? Да пил!» Уже с вызовом ответил Степан Сергеевич. Не любил он давление на себя. Ирина это уже знала, но забота должна быть. Она потупила взгляд. Старик сверкнул глазами и успокоился. Как старое кресло. Потерял давление и на свалку. «Ой, ладно вам, вы еще нас переживете». «Очень хочу, но Бог не фраер. У него не выбьешь. Может, вам телевизор включить? Я пока поубираюсь, да бульончика сварю». «Ну, включи, хотя я утром уже смотрел. Все то же самое. Раньше ракеты в космос с Земли пускали. Теперь с неба на Землю. Да и гремит вокруг не по-детски. Ты уехать не думала? Слышь, Ир?» «Слышу!» — крикнула она из ванной. «Куда, Степан Сергеевич? В палатке жить. Да и вас как бросишь? За зарплату переживаешь? И за нее тоже. Если есть место, где без денег живут, тогда готова кричать, что мне пофиг на деньги». По телевизору шли кадры серых полей с возникающими клубами дыма, подпрыгивающих «катюш», длинных автомобильных лент на дорогах. Посмотрев пару минут новости, старик нажал клавишу на пульте. Сериал «Бандитский Петербург». Сморщился и снова переключил канал. «Джентльмены удачи». Он улыбнулся и стал смотреть. Спустя часа два пациент, пообедав, уснул. Ирина выключила телевизор и уже собиралась уйти в зал, как заиграла мелодия. Степан Сергеевич тут же открыл глаза. Она даже удивилась. Вроде давление такое низкое-низкое на лекарствах, а тут будто очнулся. «Посмотри, кто!» – прохрипел он. Не ответив, Ирина пошла к панели домофона. Сам замок на подъезде был общий, но у Степана Сергеевича был еще отдельный экран камеры наблюдения. Может, в этом доме у всех так? Людей заслуженных. «Кто там?» «Мы к Степану Сергеевичу, он нас знает». В санатории когда-то отдыхали. Одну минуту. Она вернулась к старику. Два мужика. Один невысокий и крепкий. Второй более худой. Кривой весь какой-то. «Скажи, я сплю. Пусть приходят завтра. Я приму. А сегодня никак». Ирина передала. Гости потоптались у двери и ушли. «Сообщила, Степан Сергеевич». «Хорошо, Ириш. Ты знаешь...» Он пару секунд замолчал, обдумывая что-то. «Ты сегодня уходи не как обычно». «В смысле?» «Во второй спальне шкаф с одеждой. Задняя его стенка, дверь. В соседнюю квартиру. Не парься, она тоже моя. Сейчас пустая. Но там, если кто и живет, то не по объявлению в газете. Тебе лучше уйти тем путем. Ключи там же есть, чтобы за собой закрыться». «А...» Ирина не могла выдавить ни слова. В голове вихрем неслись мысли. «Первое. У него две таких квартиры. Две!» «Вторая мысль. Тут явно что-то нехорошее, и это нехорошее может сорвать все планы». «Степан Петрович, проблемы? Может, милицию?» «Нет», — спокойно и твердо сказал старик, смотря перед собой. «Насчет проблем кто же знает?» Он потянулся к столику и взял телефон, приложил к уху, поморщился и посмотрел на экран, прищурился. «Ира, у тебя связь работает?» Она проверила. «Неа, а утром еще была. Может, что сломалось?» «Скорее сломали. В наше время час как день». «А интернета же у вас нету?» «Нет. Да и у моего абонента вряд ли есть. В общем, ты мне капельницу оформи и иди». Ирина сделала, как он сказал. Во второй квартире немного задержалась, осмотрела. Без особых изысков и стилей, но обои не отваливаются, мебель советская, но есть. Шикарно. Она вышла из подъезда и сделала вид, что роется в сумке. Сама же из-под лобья осматривала двор. Возле многоэтажки стояли легковые машины, и все как одна, забитые под завязку. У одной даже прицеп, другая с кучей баулов на крыше. И люди все выходили из домов, неся в руках частички своей жизни, чтобы увести их с собой. Но вот два каких-то хмурых типа. А, те, что в дверь звонили. Один худой и страшный, как сама жизнь. Другой, наоборот, крепыш, шея почти как голова. Стоят у дерева, дымят. К ним подошел водила одной из загруженных тачек, прикурил. Сейчас у таксистов клиенты найдутся. Да и стоимость будет, как билет на самолет. По небу как раз что-то пролетело с гулом и свистом. Мужики задрали головы. Ирина не спеша пошла вдоль дома. Проводили ее взглядом. Хотелось бы думать, что как бабу. Примерили на себя. Ирина внутри похолодела. Без причины. Просто от взгляда. А потом испугалась еще сильнее. 100% они к ее пациенту. Хату отожмут. Мимо проезжали переполненные машины. Центральную дорогу города вообще еле перешла. Вся запружена. Пришла домой на автопилоте. Она очень усиленно думала. «Ну что делать будем?» — спросил Винт, когда им отказали в приеме. Они отошли к дому напротив. «Ломанемся напрямую?» «Да не, Винтик, это вариант так себе». «А хули? Народ вон свинчивает вовсю. В этом домике ебучие мажоры уже, наверное, в других городах или странах. Шуми не хочу». «Да не кипишуй. Во-первых, дверь у Сизова, уверен, что серьезная. Такую Фомкой не подденешь. А по замкам мы с тобой не мастера. Поэтому, если внутрь лезть, то с улицы. Нахуя нам пока этот цирк? Во-вторых, пока будем ломиться, он может кому брякнуть, мало ли. Заныкал, может, ствол под кроватью. Кстати, связь мобильная в городе пошла по пизде. Вояки, наверное, вырубили. Это нам на руку. Я вот думаю о бабе, что нам ответила. Это стопудово сиделка, говно за ним убираешь, шприцы в жопу тыкает. А главное, заходит и выходит в хату». Винт покивал. «Голова, камень, голова, я что-то сразу не догнал. Тогда ждем тут, побазарим с ней». Они ждали, курили. Из соседнего подъезда вышла толстая бабенка. Покосилась на них и почапала себе. До вечера так больше никто и не вышел. Вообще никто. «На ночь, наверное, осталось», — сказал камень. Вернулись рано утром и снова на дежурство. Винт предложил еще раз в дверь звякнуть, только уже прикинуться вояками. Пока они шли по городу, где-то на окраинах сильно ухало. «Во ебашат», — сказал Винт, — «земля, сука, трясется. Да пусть друг друга хуярят, пока заняты всем не до нас». Опять позвонили в домофон. Только гудки, никто не отвечает. Еще раз, без результата. Мужчины озадаченно переглянулись. «Чё за хуйня?» — спросил Винт. Камень ответил не сразу. Долго жевал нижнюю губу. «Но тут не так много вариантов. Или Сизый сказал затихариться, или...» Он медленно перевел взгляд на Винта. «Вчера же из всего дома только один человек вышел». «Ну да, мы же сидели...» «Та баба!» Камень медленно моргнул, не двигая головой. «Вот сука, это у него из хаты есть нора в соседний подъезд. Ну, блядь, точно на случай облав, ёбаный ты рот. Как же теперь эту бабу найти, а?» Ответить камень не успел. Прямо к подъезду подъехала Ланос. Из нее уверенно вышел тип, примерно их возраста. В приталенном кожаном пиджаке, рожа напряженная, причесочка. Он подошел к двери, достал из кармана брелок, но без ключей, и домофон послушно пискнул. Мужик взялся за ручку и вдруг остановился и внимательно посмотрел по очереди на Винта и камня. «Вы к кому-то с визитом, граждане?» «Да тетка тут живет одна. Попросили проведать, но никого дома нет». «Ваша тетка? С какого этажа?» «Да не, кореш попросил». Возникла пауза, после которой Франц сказал: «Граждане, вы бы покинули это место. Тут сейчас отряды полиции, солдаты. Но вы представьте двойственность и одновременно серьезность ситуации. А вдруг диверсант бомбу закладывает? Или вообще враг в городе штатском? Можете попасть под процесс удостоверения личностей». Он закрыл дверь быстро, не давая им шанса войти в подъезд. Камень через плечо покосился на водилу в Ланосе. Жует что-то, как корова. Кивком позвал Винта уходить. «Чё за хуй нарисовался?» — негромко спросил Винт, отойдя за дом. «А я ебу, но повадки мусорские, приказы раздает». «Думаешь, к нашему? А к кому? Нахуя? Арестовать, что ли? Да кому он нахуй срался? Время не то, чтоб показатели их ебучие рисовать. Давай дом обойдем и посмотрим, через сколько выйдет. Если быстро, тоже хуй попал в квартиру. А если долго, разберемся по ходу пьесы». «Закрой дверь, Лёш», — попросил подполковник Журин. Лёша закрыл и стал в ожидании. «Ты присаживайся», — полковник указал взглядом на кресло, а сам откинулся на спинку. «Конь будешь?» «Употребление на службе. Да не выебывайся». Журин достал из тумбочки пузатую бутылку и две водочные стопки. «Налил. Выпили». «Хороший, ароматика резкая, но понятная», — сказал Лёша. Расслабиться он не мог. Наоборот, напрягся еще сильнее. «Ситуёвина, Лёш, сам видишь, какая», — сказал подполковник. «Бои идут уже в десятках километров. Судя по всему, скоро будут и здесь». «Есть планы действий или распределение личного состава?» «Есть. Кого куда? Многих в тероборону, на блокпосты для беженцев. Начальство, конечно, уже эвакуировалось в столицу». «А вы разве не начальство?» «И я», — кивнул подполковник и наполнил стопки. «И, конечно, лучших сотрудников я забираю с собой. В окопах их навыки один хер не пригодятся». Лёша улыбнулся. «Значит, его тоже вывезет. Он не особо боялся остаться и даже повоевать». Его просто злило, что нет никакого плана. Просто вот, начались бои. Действуем по обстановку. Ишь ты, командиры. Как их дрючить за всякие показатели, так всегда, не вынимая. А сами ж нехеровые бабки получали. Льготы, неприкосновенности. В обмен на продумывание планов. 8 лет на это было. А теперь они все своими штабами съебались вглубь. И делайте, что хотите. Лёша отогнал лишние мысли. «Но я сам попросил еще несколько дней». Продолжал его начальник. «Ну, как бы все утрясти, проследить за эвакуацией мирных, дождаться смены командования. Вояки ж теперь должны управлять всем. Комендант какой-нибудь. Еще не прибыл?» «Да, наверное, хер приедет. Ты ж видишь, какая война идет. Сейчас они в город залетят, и все. Куда приезжать? Или еще хуже. Заебашат ракетами так, что на 50 км не подъедешь. Ну да хер с ними. Мы пока здесь». «Я вот решил, что уезжая, надо бы ценное забрать, чтоб не пропало и врагу не досталось. Согласен?» Лёша кивнул. «Проси за вас, слышал?» Лёша повращал глазами, припоминая. «Это кто-то еще из древних авторитетов, в законе, не при делах, как выражаются в их круге общения». «Типа того», — кивнул Журин. «Сейчас он на вроде почетного ветерана, но в свое время был реально из высоких кругов». И ходила информация, что и на пенсию он еще подрабатывал. Связями, хранением. Думаете, воровской общак у него? Навряд ли. Его бы первым делом забрали. Не скажи, Лёш. Во-первых, один из общаков. Во-вторых, такая канитель, как началась, бывает раз в жизни, и многие спасают жопы. Кто от осколка, кто от военкомата, светиться никому не хочется. И в-третьих, может, еще не забрали. Лёша переваривал информацию. Они выпили, и Журин продолжил. Кроме того, за Сизым и без того было несколько крупных дел, за которые и сидел. Но при этом не весь его хабар вернули. Далеко не весь. Была за ним какая-то серия по ювелирке, камней немало он подрезал. И вот они также пропали. Может, конечно, и менты подчистили в свой совочек. А может и нет. Или не все. От добра там не на $1000, Лёшек. И даже не на 10. Сложи все это с пенсионными накоплениями и возможным общаком. Лёша уже сложил. Так надо его разработать и все это реквизировать. Да, и быстро. Сейчас за ним никого нет, и его все связи оборваны. И вообще слышал он плохо, но вроде живой. Лишних привлекать, сам понимаешь. Я только дам тебе человечка, не обижайся. Главный ты. Но просто есть опасность, очень реальная. Он парень попроще, будет твоей охраной, мешать не станет. «Я понял, Игорь Леонидович. Я тогда пойду?» «Конечно, Лёш. Бумаги по Сизому я тебе подготовил. Если что, на связи». Журин проводил его взглядом и налил себе еще стопку. Лёша вроде и пришибленный с этой его манерой протокольно разговаривать, но и специалист хороший. Что важнее, понятливый. Сам не прочь заработать, если дело серьезное. На мелочевку не разменивается, да и Журин бы не предложил. Зато Лёшек своего добьется. Любыми методами. Тут он тоже как протокол, сухой и четкий. Но есть в таких вот разумах и опасность. Сложит Лёшек все озвученные факты и подумает, А может, я и сам свалю. По линии профессии попробую его же сейчас достать. Уедет в любую страну. Надо бы страховочку». Поднял трубку, вызвал собеседника к себе. «Этому саму операцию не доверишь, накосячит. Таким только пошаговый план надо давать, исполнит в точности. И верный пока, как пес. Журин его иногда прикрывает, а такому внимание начальства – благо. Думает, сделает его потом своим замом». «Можно?» – спросил уже войдя Витя. Как всегда в мешковатой темно-зеленой куртке. Как елка. Всегда одним цветом. Челюсти вечно что-то пережевывают. И эти усищи, а-ля Чапаев. «Падай, Витенька, конь будешь?» «Вопросики у вас, Игорь Леонидович». «Выпили». «Ну как на улицах, Вить? Жопа?» «Да пиздец, конечно, Игорь Леонидович. Кстати, нам, ментам, на фронт или в эвакуацию?» «А ты как хочешь?» «Да я бы в тылу еще послужил. Тут каток на нас катится, прыгать под него неохота». «Понимаю. Так вот, есть у нас свой план эвакуации. Для ограниченного круга. От тебя, Вить, потребуется немного. Просто проследить». Когда Витя ушел, подполковник вылил себе остатки коньяка в большой стакан. Тяжело вздохнул. «Надо идти готовиться к выезду. Получится операция, хорошо. Нет, хер с ними, со всеми». Сначала Леша решил все разведать. Приехали по адресу. По дороге проехал БТР. Выделенный напарничек, чавкая, проследил взглядом. «Хороша тачка. Надо было такую попросить». Леша ответом его не удостоил. «Не за этим они здесь». Возле подъезда ошивались два мутных типа. Урки, сразу понятно. Воняет от них урками. Леша так это всегда ощущал. Как-то связаны с Сизым. Охрана. Надо проверить. Быкануть немного, без ксивы. Если левые, то скорее всего отвалят. Эта мразь всегда осторожничает. Они со слабыми смелые, короли жизни. А так 100 раз подумают, прикинут, план составят, как тебе в спину ударить. Бывают, конечно, и отморозки, кто в лоб прет, но они долго не живут. Человек без страха, психически больной, идиот, не приспособленный к жизни. Электронный ключик от подъезда у него был, взял Жеке. Так, ребятки уже не просто из бандосов, а сидевшие, это тоже видно. Пропустили его молча, значит, не пресизом. Но и не просто так здесь трутся. Тут и Шерлоком Холмсом быть не надо. Приехали что-то просить или забрать? Но тогда тоже как-то тихо себя ведут. Леша замедлился, обдумывая ситуацию. Стоят у подъезда лицом к дверям. Их не пустили. Или Сизый не может открыть, или не хочет. Боится. Значит, они не от старших, а сами по себе. Пока все свалили, решили поживиться. Да уж, одна и та же мысль в голову приходит. «Ладно», — подумал Леша, поднявшись на этаж. «Всех по очереди». Позвонил в дверь. Стучал. Звонил соседям. Никого. Блин, знать бы хоть живой он. Шеф говорил, клиент нездоров. Раз нездоров, кто-то присматривает. Не бабушка-соседка, а некто с медицинскими знаниями. Леша достал телефон. Нет связи. Ладно, не в Нью-Йорке живем. Тут все рядом. Ребяток возле подъезда уже не было. И хорошо, и плохо. Будь они тупыми быками, сейчас бы приняли и все. Может, переспрашивали. «Да даже без конфликта», — подумалось Лёше, — «по подозрению. Шеф санкционирует. Придется подключить помощничка. Выдаст ему инструкции по дороге в больницу». Весь прошлый вечер Ирина была сама не своя. Как же защитить пациента? Он четко сказал: «Нет ментам». «Значит, есть причины. Да этим только дай нос засунуть. Да и здоровье надо проверить. И так вчера вечером не пошла, как он просил. Он дряхлый, может, сам встанет поесть, но вдруг споткнется. Для него это может быть концом. И для нее тоже». Утром пошла в кладовку и стала выгребать вещи. Коробка из-под телевизора, раскладушка, ящик с хрен пойми чем. А вот и он. У дальней стенки, в самой глубине, стоял сейф с ружьем. От мужа осталось. Хотя он ни разу не охотился. Когда он умер, менты звонили, приходили, мол, переоформлять надо разрешение. Ирина не хотела всей этой возни, но и ружье не отдала, а нету. Забрал как-то муж, а куда и что, не знаю. Вот сейф есть, видите, пустой. Написала заяву об утере, а то отдаем, ага, сейчас. Достала две половинки. И как их собирать? Потыкала и так, и сяк, непонятно. Ну хорошо, посмотрим. Телефонная связь пропала, но интернет-то есть. Как собрать охотничье ружье? Ага, вот, разборка, чистка, уход за ружьями. А, тут вот планочку под стволами надо отсоединить, совместить части и планочкой закрепить. А как заряжать? Тут, судя по видео, уже все проще. Патроны тоже есть, разные. Она поднесла один к глазам. Через мутный пластик виднелись металлические шарики. Пойдет. «Мама, что ты делаешь?» Дочка уже проснулась. «Ничего, ты уже умылась? Давай, беги, а то в школу еще». «Мам, какая школа? Занятия ж отменили. Ты видела, что происходит? К нам войска идут. Уже в нескольких километрах». «Ты-то откуда все знаешь? В Телеграме есть каналы солдат. Они там рассказывают. Меньше смотри всякую дрянь, а то телефон заберу нахер и выброшу». Крикнула Ирина и тут же сама чуть устыдилась. Дочь опустила глаза, но не убежала. «Ладно, не обижайся. Сама же вот говоришь, как все трудно. Лучше сделай нам кофе». «Мам, а мы не будем уезжать?» «Куда? Нас кто-то ждет?» «Мне Ленка писала, они поедут в какой-то крупный город, там дают убежище. А оттуда можно даже за границу, в Англию, Германию». «Господи, им по 15 лет, для них жизнь еще приключение». «Доча, там нам придется жить не как в кино. Домик, машина, лужайка. Это палатка и работа, куда пошлют. И неважно, доктор ты или еще кто. Докторов там своих хватает. А вот огороды полоть, руки нужны. Арабы вон не особо хотят, судя по новостям». Дочь слушала внимательно, теребя в руках телефон. «Нам с тобой надо воевать за свое до конца. Может, и не все выгорит, как хотелось бы. Но надо вцепиться в свое. Ни у кого нет права отбирать у нас ничего. Поняла?» «Да, мама. Точно все в порядке?» «Да. Мне просто немного страшно». «Думаешь, мне не страшно?» Ирина снова сорвалась на крик. «Да мне каждый день страшно, постоянно думаю, а что если? Если этот старый пердун сдохнет раньше времени? А что с работой, что с твоей учебой совсем? Отец твой хоть и не олигарх, но зарплата была. Поперся с этим придурком на рыбалку. Я ему миллион раз говорила, он гоняет, как пришибленный, не езди с ним. Послушался, хер там, въебались в дерево, и все. И это чмо погибло, и папу нашего убил. Вот и тяну теперь все сама. Вот еще война. Так что приходится страх засунуть поглубже и идти». Дочка всхлипнула, и плечи затряслись. Ирина подошла к ней и обняла. У нее по щекам тоже катились слезы, но от злости. «Это нормально. Вот я уйду, а ты сиди, никому не открывай. Возле окон только не сиди. И про ружье никому. Это ясно?» «Не расскажу». «Это ты его взяла, чтобы нас защищать?» «Да, доча. Сейчас вот кофейку с тобой тяпнем и пойду на защиту». Часа через два, как ушла мама, в дверь позвонили. Катя помнила приказ не открывать, но из любопытства подошла посмотреть в глазок. Какой-то мужчина в красивом пиджаке. Он постучал в дверь. У Кати под ногами скрипнул пол, и гость сразу среагировал. Он прислонился к замку и сказал: «Я слышу, что вы дома. Это полиция, смотрите». Он показал в глазок раскрытую книжечку. «У меня важное дело. Могу вызвать сейчас наряд для вскрытия квартиры». Катя испугалась. «Позвонить бы маме, но нет же связи. Может, кому-то написать?» В дверь снова настойчиво постучали, и девочку это словно парализовало. «Я прошу в последний раз». «Я не могу открыть, мне мама не разрешает. Вдруг вы не из полиции?» «Разумно. Молодец, девочка. Смотри, ты можешь позвонить в полицию, они приедут, и ты поймешь, что я не бандит. Но раз ты одна...» «Мама ушла на работу?» «Да, на работу». «А на работу в больницу или к дяде?» Дошла Ирина без особых переживаний. По дороге попалась коллега из больницы, так еле отвязалась. Достала вопросами: «А как? А куда? А если? Куда вещи?» Еще тыкала рукой и чуть не кричала: «Смотри!» Когда по улице проехали три темно-зеленых грузовика с людьми. Уже была готова послать коллегу, но та ушла сама. У въезда во двор стоял УАЗ с открытой дверью. Внутри двое военных в камуфляже с автоматами. Тут еще ружье это в сумке. Ирина изо всех сил устроила гримасу невозмутимости и целеустремленности. Современная женщина. Возле дома ее немного затрясло. Она сбавила шаг и внимательно осмотрела двор. Вроде никого лишнего. У подъезда никто не дежурит. Она решила войти как обычно, не через резервную квартиру. «Здравствуйте, Ирина Дмитриевна». Из ниоткуда вынырнул мужик с короткой стрижкой и густыми усами. Глаза рыбьи, сам весь какой-то никакой. Мешковатая куртка, потертые джинсы. Ирина замерла. «Вы проходите, проходите». Он легонько подтолкнул ее в подъезд, осмотрелся и вошел сам. «Да чего замерли? Знаете же, куда идти?» Ирина автоматически подчинилась и лишь перед дверью уже спросила. «Кто вы?» «А я к Степану Сергеевичу. По делу. Да открывайте же, ну не брать же мне ключи». Жуткий тип. У Ирины трусились руки, но она совладала с волнением. Когда вошли, мужик достал из-под куртки рацию, крутнул колесико и сказал. «Товарищ капитан, это мы на месте. Она пришла». Рация буркнула что-то в ответ. «Хорошо, жду». Он убрал рацию и посмотрел на Ирину. «Ну вы, гражданка, занимайтесь, занимайтесь. Я мешать не буду». Витя медленно пошел вдоль стены. Картины, мебель такая вся из лакированного дерева, книги на полках. Игорь Леонидович не говорил, кто таков. Коммерс? Как-то все старорежимно выглядит. Может, наркодилер незаметный такой. Витя кино про подобного старика насмотрел. Тот возил партии на тачке. Начальник так мысль сформулировал. «Присмотри, чтоб этого выебистого Лешу не пришили. Он должен принести посылку. Очень важную». Вите нахер было не надо разбираться, кто и что. И так ясно. Будет добыча, от которой перепадет и ему. Ирина прошла к пациенту. Тот дышал тяжеловато, но жив. Сходил под себя. Видно, похужело. Без лишних слов Ирина начала действовать. Ружье она аккуратно положила в спальне, на кровати, прикрыв пледом. Зарядила капельницу, воткнула в дряхлую вену иглу и улыбнулась старику. «Не переживайте, сейчас полегчает. Я все уберу». Он благодарно улыбнулся уголком рта, но тут же губы поползли вниз, а взгляд сделался хмурым. Острым. Ирина его таким еще не видела. В комнату вошел этот тип. Осмотрел помещение, с легким презрением оглядел больного. «Что вы за человек такой, гражданин? Один живете с сиделкой, вы не переживайте, я просто приглядываю». «По тебе и видно», — проскрипел старик. «А?» — не сразу уловил тон ответа усатый. «В смысле?» «И так понятно, что твое дело у дверей стоять, ждать старшего». Усатый подошел к кровати. «Слышь, гражданин, я не знаю, что ты за хуй такой вялый и важный, но хлеборезочку-то прикрой, а то за оскорбление органов». «Да сам ты орган!» На выдохе сказал Сизый. «Что тогда? Пришьешь? Зубы выбьешь? Стой и жди». Усатый поиграл желваками, но отошел и двинулся осматривать картину. «Сергей Петрович, вы бы с ним поаккуратнее», — сказала Ирина тихо. «Страшный он». «Это шестерка, Ириш. Он кому-то звонил?» «Ну, так и есть. Скоро явится хозяин. Ты зря пришла. Спасибо тебе, конечно». Он закашлялся. «Но как только будет момент, делай ноги. Насчет денег не переживай. Не обижу». Где-то в другой комнате что-то упало. Гость, видимо, шарил по полкам. «Плесень», — презрительно процедил Сизый. «Меня сейчас укусить не может, зато потом сорвется на ком-то. Может, на бабе или задержанном». В дверь позвонили. Старик замолчал и посмотрел Ирине за спину. В комнату вернулся усатый, но уже с поднятыми руками. Сзади под прицелом его вел худой мужик с бегающим взглядом. Ирина его узнала, один из стоявших вчера возле подъезда. Следом явился и второй. Он уверенно обшарил усатого, забрал его пистолет себе. Нашел наручники и хотел приковать, но, окинув взглядом пластиковую трубу, разочарованно покачал головой. Приказал пленному опустить руки и просто сковал их за спиной. «Вечер добрый, Сизый», — сказал камень, взяв стул и сев перед стариком. Бросил косой взгляд на Ирину, и та, пригнув голову, медленно отошла. «Кому Сизый, а кому Сергей Петрович? Ты кто, блядь, такой?» «Ну чего ты, уважаемый? Может, я пришел твою старую жопу спасти, а ты сразу выебываться? Некрасиво». Сизый прищурил морщинистые веки. «Да я вижу по твоему поведению, зачем ты пришел, спаситель хуев. Че тебе надо, спрашиваю?» «Твоя охрана», — камень кивнул на усатого. «Ты б хоть его предупредил о своем черном ходе. Он, кстати, полочки твои шерстил, заглядывал. Скучно? Или искал что?» Сизый молчал. Ирина потихоньку пятилась в спальню. «Слушай, Сизый, можем по-людски договориться. Мы тебя из этого пиздеца вытаскиваем, увозим в другой город. За вознаграждение. Под ноль тебя не обчистим, на больничку останется. Как тебе? 100 баксов хватит. Камень ухмыльнулся и посмотрел в пол, словно ища там новую фразу. Поднял взгляд. Не хочешь по-людски? Ладно, ты полежи тут. Тебе кашки сварят, посёрбаешь. А мы пока все сами сделаем. Слышь, щенок, у Сизова ноздри по бычьи раздувались. Ты кому тут затираешь? Ты знаешь, к кому пришел гондон? К ебучему, полудохлому старику, перебил его камень. Или кто ты? Почетный пенсионер? Все, Сизый, твой срок вышел. Ты в окно смотрел или телек? Уже по городу, считай, ебашат ракетами. Танки едут. Ну нет же, блядь, тут у нас Сизый, это, сука, важно. Мы так, как джентльмены, сами поищем. Из уважения глотку тебе резать не будем. Подыхай спокойно. Раздался звонок домофона. Бандиты переглянулись. «Это к тебе?» — спросил камень. «Успел позвать кого-то в гости? Открой». Это он уже сказал винту. Тот кивнул, прошел в прихожую и нажал кнопку. Приоткрыл входную дверь в квартиру и стал у стены. Все замерли, слушая бодрые шаги по подъезду. Скрип двери. Приглушенный голос винта. В зал вошли 2 человека. Один под прицелом другого. Леша, конечно же, их сразу узнал. Опередили все-таки. Но не было возможности подстраховаться. Операция как бы секретная, с людьми туго. Вон дал Журин помощничка, сидит на полу. Он быстро на него взглянул и посмотрел на камня. «Здравствуй, гость дорогой!» Камень стволом пистолета показал Лёше опуститься на колени. «Вы по какому вопросу? Хотя ладно, с браслетами и стволами только одна порода ходит, мусорская. Хули припёрлись? Неужто Сизова брать?» Лёша молчал. Камень не спеша подошел и со всего размаху ударил ногой в солнечное сплетение. Обшарил хрипящего Лёшу, забрал корочку и пистолет. «Удачно мы зашли», — сказал он винту. «Стволами прибарахлимся». «А не боитесь, что за ментов вам типа пиздец?» — подал голос усатый. «Ты, блядь, уши почисть, слышишь? Пиздец уже здесь наступил, вон гремит. А ментов первым делом пришить можно. Вы ж враги с оружием». На негнущихся ногах подошла Ирина. У старика лицо сильно раскраснелось, это ни к чему. «Надо Степан Сергеевичу укол сделать». Она переводила взгляд с камня на Лёшу. «Пыряй», — разрешил камень. «Слушай, сестричка, а сыворотки правды у тебя...» Он не договорил. Сизый выхватил у Ирины шприц, резко приподнялся и всадил иглу к камню в бок. Тот вскрикнул, схватившись за больное место, и яростно посмотрел на старика. В ту же секунду Лёша, не вставая, дернул камня за ноги и повалил на пол. Сорвался с места и винт. «Не дергайся, падла!» — заорал он, и тот захрипел. Сзади его за шею руками в наручниках схватил усатый. Мужики засопели и закряхтели. Ирина не знала, как быть, но встала перед Сизым и зажмурилась. Лёше удалось выхватить у камня пистолет и пнуть того ногой в голову. Выиграл 2 секунды, но больше не надо. Грохнул выстрел, вскрик. «Всем стоять!» – задыхаясь, крикнул Лёша. Не вставая, он по очереди всех пометил через прицел. Камня, держащегося за предплечье, Сизова, винта. Последний держался за руки усатого и тяжело дышал. «Виктор, зафиксируйте ему руки», – сказал Лёша, продолжая взглядом следить за всеми в комнате. Усатый расстегнул наручники и надел их винту. «Здравствуйте, Степан Сергеевич!» Отдышавшись и поправив прическу, сказал Лёша. «Не ожидал такого приема. Но, судя по предпринятым вами действиям, вы тоже не планировали встречаться с этими 2 гражданами. Это верно?» Сизый молчал, тяжело дыша, и прожигал Лёшу взглядом. «Он же с понятиями, гражданин начальник!» С ударением на последнем сказал усатый. «Ему с нами говорить все равно, что в рот насрать!» Лёша поморщился. «Я понимаю ваши социальные установки». «Понятие, как сказал мой коллега». Лёша не упускал взглядом севшего камня. Кивком указал ему на дальний угол комнаты. «Но вы примите во внимание ситуацию. Все резко меняется. Да, люди идут на отчаянные поступки. Но сейчас будущее – это то, что случится завтра, а не годы и поколения. Ведь то, зачем мы пришли, и так могло быть, я уверен, и было, объектом повышенного интереса. Так или иначе подбирались. Просто все ускорилось. Но все взаимовыгодно. Вы мне отдаете, что я прошу. Я вас вывожу из города в безопасное место с соблюдением медицинского ухода и всего необходимого. Как вам?» Сизый помолчал, задумался. «Просто охуеть», — сказал он, не глядя ни на кого. «Это согласие?» «То нихуя, то дохуя», — продолжил словно сам с собой Сизый. «Вот не знаю, с чего выбрать. Вот эта шелуха тоже с предложением пришла. Нахуя вы мне, спрашивается? Вон там танки подъезжают. Они тоже, наверное, говорили, а давайте вы нам все отдадите, и мы просто проедем. А чё-то нихуя не работает такой подход. Правда, говорят, мир ебанулся. Вы чё, все в себя поверили, а? Думаете, все фраера, или, как вы сейчас говорите, лохи? Шуганул и получил? Так не бывает, гражданин начальник», — издевательски прохрипел Сизый. «Все надо добыть, а на чужую добычу только шакалы приходят. Ищите, хули вам еще сказать? Вы же щейки или кто?» «Благодарю вас за вступление в диалог», — сказал Леша, а усатый хмыкнул. «Но вы снова упускаете ситуацию. Я пообещал вам плюсы сотрудничества, так сказать, белую версию. Но есть еще и черная. Вы уже такую предлагали?» Это он спросил уже у камня. Тот посмотрел на свою окровавленную ладонь и морщас подвигал плечом. «На ремни порезать? Да разве его уже испугаешь? Он одной ногой в могиле. Хули ему терять? Родичей нет, чтоб прижать. Да и сам он, товарищ тертый. Позволю себе усомниться в ваших выводах. И не дергайтесь. Виктор, присмотрите за обоими». Он подошел к Сизому и отодвинул Ирину, словно штору на окне. «Нужно проверить экспериментально». Он схватил Сизова за горло и стал сжимать, глядя прямо в глаза. Сизый захрипел, схватился за Лешины руки, но тот, свои свободные, их отвел. Ирина вскрикнула и уже думала оттолкнуть Лешу, но тот и сам отпустил. «Нет, жить вы все-таки хотите», — уверенно сказал он. «Пусть вот так, на койке, но хотите. Вас вообще жажда жизни держала. Это со стороны кажется, что успеха на вашем поприще достигают те, кому нечего терять, идут в бой, ни о чем не думая. Все наоборот. Вы воюете, чтобы жить. Гражданка», — он повернулся к Ирине, — «сделайте необходимую инъекцию, а то ваш пациент переволновался. Пусть как раз обдумает». Ирина набрала заново лекарство, вколола. Сизый смотрел на нее, не мигая. Она еле заметно ему кивнула и положила руку на его ладонь. «Все будет хорошо». Покосившись на Лешу, она не спеша пошла на выход из комнаты. Винт проводил ее взглядом, но промолчал. Ее мысли немного упорядочились. У Степана Сергеевича есть что-то ценное. Нет, она не подумала о присвоении себе. Наоборот, хорошо бы они это забрали и свалили. Но не факт, что старик такое одобрит. Тут бы помочь ему выпутаться. Считай, гарантия. Хоть одну из квартир, но отдаст. «Чё с этими уёбками делать?» — спросил усатый, пнув винта носком ботинка. «В отделение бы отвезти, да некогда, и заниматься там некому», — ответил Лёша. «Я думаю, вот что, Виктор, как всё произошло. Мы с вами пришли, а здесь вооружённое ограбление. Завязалась перестрелка, в результате которой нападавшие получили ранения, несовместимые с жизнью. Как считаете?» «Ништяк. В смысле, чётко. Их прямо сейчас?» «Нет, давайте прибережем шум выстрелов на потом. У нас еще дело». «Я могу через подушку», — Леша задумался. «Если б какая-то сила сделала так, что вы друг друга перестреляете, я б ей все отдал. Без базара. За такое заплатить не грех». Сизый хрипло рассмеялся. «Зря рыгочешь, козел», — прошипел камень. «Сейчас тебя мусор придушит. Медленно. Или на куски порежет. И позавидуешь выстрелу в башку. Нахуя тебе эти камни и рыжье? В могилу положишь, словно этот фараон ебаный». «Да заткнись ты, обмылок», — спокойно ответил Сизый. «Пусть лучше потом, кто найдет, словом добрым вспомнит того, кто клад оставил». «Вот хитровыебаный», — восхитился усатый. «Он себе и на том свете место греет». За окном громко и низко загремело. Задрожали стекла и полы. «Сегодня, кстати, прилетело в автостанцию», — сказал усатый. «Так что тот район уже простреливается. Народ, наверное, через Марковку валит». Никто никак не прокомментировал. «Вы необходимые инструменты взяли?» — спросил Лёша. «Да, в машине перф, ломик, болгарка. Ну тогда я сейчас исполню обязательства черного договора, и мы приступим. А эти люди нам помогут». Камень зло усмехнулся. «Все равно ж кончите». Лёша кивнул. «Скорее всего. Хотя всякое бывает. Но для вас тоже есть выбор, черное или белое. Умереть можно по-разному. Очень по-разному». Лёша не спеша зашагал к Сизому. «У вас меняется цвет лица, Сергей Петрович. Надеюсь, это в связи с активными мысленными процессами. Может, вам еще какое-то лекарство нужно? У вас же наверняка строгий график приема. Я попрошу медсестру». «Эй, гражданка! Медсестра!» — крикнул он. Никто не отозвался. Лёша нахмурился. «Виктор, проверьте. Я пока посторожу». Усатый кивнул и пошел искать Ирину. Она, тяжело дыша, сбегала вниз по подъезду. Выскочила на улицу и, не глядя, понеслась к выходу со двора. УАЗик еще там. «Ребята, ребята!» — задыхаясь, говорила она, опершись одной рукой в борт машины. «Там! В чем дело, женщина? Тут опасно, идите домой. А лучше уезжайте». Из салона на нее безразлично смотрели двое солдат. «Ребята, там, по-моему, эти... диверсанты». «Кто? С чего вы взяли?» «Ну или шпионы, или как их. Короче, на одной квартире четверо мужчин. Я слышала, как они говорили о взрывчатке, клянусь». Солдаты переглянулись. «А как вы услышали?» «Да у нас между квартирами дверь. Они, видно, не знали. Я за больным ухаживала. Слышимость хорошая. Весь дом-то уехал. Они, наверное, думали, что они одни там. А я случайно зашла вещи забрать. Ребят, а вдруг там бомбу делают?» Один из военных посмотрел на другого. Тот подумал и спросил. «Далеко это?» «Смылась, сука!» Возвратился злой усатый. «Нет ее нигде». «Неужели смогла бесшумно выйти? Дверь-то вот рядом», — удивился Леша. Винт многозначительно посмотрел на камни, и Леша этот взгляд перехватил. «Вот эти граждане не удивлены. В чем дело? Тайный ход?» Леша вышел в лоджию, заглянул. «С соседнего балкона хода нет. Значит, где-то из квартиры. Ну да ладно, пускай идет. Милицию пускай вызовет. Как раз оформят этих товарищей». «В морг», — добавил усатый. «Итак, Степан Сергеевич», — Леша вернулся к старику, — «мы продолжим». Сизый хрипел и дергался, кашлял. «У вас исключительно крепкий организм», — восхитился Леша. «Вы вроде весь на лекарствах, а держитесь молодцом. Ладно, мы еще продолжим. Виктор, несите инструменты, и мы начнем. У меня найдется о чем еще со Степаном Сергеевичем побеседовать. Ведь физическая боль — инструмент тоже сильный, но куда ему до душевной? Человек — странное существо. Вроде бы максимально эгоистичен, но в то же время может сильнее всего страдать за других. А у Степана Сергеевича такие люди есть. Не в этом городе. Но где — известно». «Да-да», — Леша посмотрел на камни. «Вижу, у вас на лице смесь отвращения с интересом. Но вы ведь работаете как? А если собирать в папочку, с кем и когда некто Сизый встречался, куда эти люди делись, какие им были денежные переводы или совершены крупные покупки, вроде квартиры, догадались? Могли бы и не с пустыми руками прийти. Но тут раньше как бы нельзя было это делать. Семья у гражданина Сизова неофициальная. А связи и возможности вполне себе настоящие. Не стоили деньги, чтобы их рушить. Но сейчас все изменилось». «Всем на пол, блять!» — заорали от входа в комнату с двух сторон. Леша замер. В комнату, подталкиваемый дулом автомата, ввалился усатый. Из коридора вышел второй солдат, тоже держа автомат наготове. «Ребята, на колени, падла!» Леша опустился. Во второй раз уже. «Ствол!» — кинул солдату под ноги. «Что здесь происходит?» Один из солдат бегло осмотрел комнату. «Кто такие?» «Ребят, тут ошибка, блядь. Менты мы по вызову прибыли. Вон тех двух урок повязали. Да ебать, ксива в кармане. Руки, руки, сука!» Солдат вытащил из заднего кармана джинс усатого удостоверение. «Всех проверим. Что-то вас много. Кто тут больной?» «Да хозяин хаты». «Ладно, Денчик, вызывай наряд. Скрутим их всех к хуям на всякий. Сейчас вся шушера повылазила». Стоя на коленях, Леша посмотрел на камни. Без слов поговорили. «Нельзя, чтобы они нас забрали. Сейчас закроют, разборки будут долгие». «Согласен». Леша осторожно показал пальцем на камня, затем на себя, потом сделал вид, что берет себя за горло. Камень моргнул. Он выждал момент, когда солдат отвернулся и бросился на Лешу. Скрутились в клубок. «Эй!» — солдаты навели дуло, но мужчины рычали и катались по полу. «Я, блядь, сейчас...» Солдат хотел ударить одного из дерущихся ногой, но они вдруг оба бросились на него. Его напарник прицелился, но тут же змеей с пола на него бросился усатый. Грянул выстрел, и пуля разбила сервант за Сизым. На старика полетели осколки. Усатый сумел залезть на упавшего солдата и наотмашь бил его по голове, пока тот не обмяк. Забрал его автомат и встал довольный на ноги. Тем временем Леша с камнем заломили второго солдата. «Гражданин начальник, вы типа отдохните», — весело сказал усатый. «Давайте ко мне, а ты там оставайся, дружочек ты наш». Это он говорил уже камню, который зло прищурился. «Чё зыркаешь?» — спросил усатый и осекся. Увидел, как у начальника Лёши широко раскрываются глаза, и хотел пригнуться. Не успел. Винт руками в наручниках схватил стул и с размаху врезал усатому по башке. Тот рухнул рядом с солдатом. Камень с Лёшей быстро переглянулись между собой, потом на второй автомат и бросились к нему. Лёша сумел ударить противника в голову, но тот выдержал. Из его раны на руке разлеталась кровь. Камень накрыл собой автомат, лег на него, перехватил Лешину руку и свалил его на пол. Вин достал из кармана усатого ключи, расстегнул наручники. Взял автомат и крикнул: «Кончай его, камень, и давай в соседнюю хату. Может, сейчас еще придут». Камень уже действительно один раз сильно приложил Лешу и хотел его пристрелить. Но тут раздался оглушающий, буквально разорвавший перепонки выстрел. По стенам защелкали осколки, а в комнату упал мертвый винт. Камень тут же схватил автомат и ползком двинулся к выходу из зала. Ударенный стулом усатый тоже встряхнулся, словно разбуженный грохотом, и, не вставая, пополз в спальню. Ирина чуть не упала от выстрела. Плечо очень больно ударило, в ушах звон. Но хмыря этого она подстрелила. В комнату приполз тот в куртке и с усами. Посмотрел на нее снизу вверх. «Спокойно, женщина, спокойно, мы с тобой выберемся. А ну лежи, где лежишь!» Ирина навела на него стволы, а сама отошла в дальний угол, чтобы не бросился. На полу очухался солдат, которого уложили камень с Лешей. Он выхватил из набедренной кобуры пистолет и сразу выстрелил в ползущего камня. Тут же развернулся подстрелить и Лешу, но тот уже нырнул на балкон. В следующий момент короткая очередь из автомата прошила солдата. Камень сжимал от боли зубы, но на раненую ногу смотрел лишь изредка, сосредоточившись на дверях в спальню и балкон. Попробовал привстать. Никак. Только если бросить автомат и помогать себе руками. Не вариант. Он, сидя, волоча кровоточащую ногу, на заднице передвинулся в угол. Так он получался за кроватью с сизым. Видимость балкона чуть срезалась, зато и он скрыт. «Виктор, вы живы?» — крикнул Леша в квартиру. Усатый посмотрел на толстуху-медсестру. На всякий случай поднял руки. «Жив, только под стволом. А что у вас?» «Один из уголовных мертв, солдат тоже. Второй, вероятно, раненый, где-то в комнате. Входная дверь не звучала. А кто вас держит на прицеле?» «Медицинский работник», — криво усмехнулся усатый. Леша несколько секунд подумал и крикнул. «Уважаемая Ирина Дмитриевна, мы представители закона. Я прошу вас отпустить моего напарника, чтобы мы закончили с преступниками». «Видела я, какие вы законники», — крикнула Ирина. «Такие ж, как и те». «Есть принципиальная разница», — продолжал Леша. «Мы можем их ликвидировать и после этого уйти. Мы можем даже записать в помощь гражданское лицо. Вы ведь убили одного из них. А вот если останутся они, бежать некуда. Да и без нашей пометки о вашей помощи ваши же действия уже трактуются совершенно иначе». Ирина нахмурила брови. «Короче, сестричка», — усатый облизнул пересохшие губы, — «ты сейчас меня с мушки убираешь, мы кончаем урку. И ты спокойно уходишь. Если что, с выездом из города даже поможем. А будешь тут долго выебываться, то уже получится, ты им помогаешь, сечешь? Или вообще бандос только тот второй, а ты застрелила невиновного? Или вообще диверсантка ты? Помните о дочери?» Донеслось в спальню. «Тем более», — оживился усатый. «Ты чё думаешь, не достать тебя потом? Да мы тебя даже без арестов на подозрении поддержим. А дочурку пока во временное пристанище». Он замолчал, так как Ирина сильно сжала ружье, тяжело задышала и взглядом прицеливалась в усатого. «Не слушай эти байки, баба!» — выкрикнул камень. «Менты в уши ссать мастера. Если среди их своры и попадается такой, что не наебет, то это ебать чудо. А так им насрать на тебя. И ты ж видишь, сестричка, дело мутное. Веришь, что они тебя отпустят после того, как ты все видела? А ты что ли отпустишь? Да нахуя ты мне нужна? Что и кому ты про меня расскажешь? Что вор воровал? И чё? Или ты думаешь, я братву буду подымать тебя искать? И вообще ты, смотрю, баба четкая. Сизый не лох, выбрал правильную. С тобой можно дела делать. Пришей баклана, что рядом с тобой, и вдвоем уже прикончим второго мудака». Ирина недолго подумала. «Степан Сергеевич, вы живы?» Сизый что-то прокряхтел в ответ. Он лежал покрытый стеклами, щепками и кусочками цемента, упавшими с потолка. «Да жив он, жив! Мне нужно его проверить», — сказала Ирина усатому. «Выходи первым». «Ага, сейчас, чтоб меня сразу пришили. Тебя, кстати, тоже. Или думаешь, я для него заложник?» Ирина закусила губу, поняв свою глупость. «Слушай», — негромко сказал усатый Ирине, — «мне, как я понимаю, и тебе, живым нужен только Сизый. И то не край. Ты ж, наверное, докумекала, в чем сыр-бор. Заначка у твоего пенсионера есть. Есть и приказ ее изъять. Да, я тебе это рассказываю, потому что без меня хуй ты выберешься. Тебе же не просто свалить надо, это я уже понял. Ты уже могла бы через вторую хату уйти. Тебе тоже Сизый нужен. Смотри, я выйду через вот эту вторую хату, зайду снаружи, и мы с двух сторон прикончим урку. А потом можем и гражданина начальника. Пал от вражеской пули». Вите эта идея внезапно очень понравилась. Не Леша добыл нужное, а он. «Да-да-да», — криво усмехнулась Ирина, поверила. «Охуенный план. Мы кончаем зэка, и вы вдвоем кончаете меня». «Хорошо, давай первым его. Но он на балконе». «А ты проберись на балкон, он же тебе доверяет». Усатый задумался. «Вариант. Но как проскочить? Знаешь, что такое прикрыть? Стрелять по врагу, чтобы отвлечь?» «Знаю. Зал, правда, хоть и большой, но там 6 метров, близко», — сам себе бормотал усатый. «Не проскочу, надо подумать». Леша осмотрелся на балконе. Старые цветочные горшки, пластиковый ящик, запыленные бутылки. Подкрывал по очереди. Из одной пахло ацетоном. Сдернул прикрывавшую полку занавески, разорвал на полосы, воткнул в бутылку. Нашел в кармане зажигалку. «Значит, слушай сюда», — сказал усатый. «Я сейчас беру калаш, да спокойно ты, и иду впереди, ты сзади. Я прыгну в комнату и вальну урку, да слушай. Я все время у тебя на прицеле, с двери спальни все просматривается. Если у меня все путем, я зову Лешу начальника. Так и скажу, я под стволом, он выйдет. И тут можешь сама его вальнуть, я отпрыгну, могу я, иначе никак. И думай, блядь, быстрее, мало ли кто сюда еще припрется, да и старый пердун, чтоб не подох». Ирина согласилась. В ружье один патрон. Усатый тоже это понимал. Он аккуратно поднял автомат и тихо подошел к двери. На выходе лежал оглушенный солдат и мертвый винт. Вокруг огромная лужа крови. Усатый повернул голову к Ирине, кивнул и прыгнул в зал. Леша сильно бросил бутылку в комнату, чтобы она наверняка разбилась о стену над камнем. Ровно в момент пролета бутылки мимо двери в спальню оттуда выскочил усатый, давая очередь из автомата. В ответ хрюкнула такая же. Усатый приземлился на пол, раздавив телом бутылку. Он тут же вспыхнул и заорал, мечась по полу. Вскочил уже весь охваченный огнем. Усы горели, словно сгорало чучело злого демона. Один из язычков пламени зацепился за простыню Сизова, и она слабо задымилась. То ли перепутав от шока направление, то ли специально, усатый ринулся на балкон. Леша еле успел отскочить и 3 раза выстрелил в коллегу, прекратив его мучение. Но пламя с интересом ощупывало балкон. Пока не стало поздно, Леша рыбкой нырнул на пол в зал, на всякий случай выстрелив перед собой. «Степан Сергеевич!» Взвизгнула Ирина, увидев возникший на простыне огонь. Пригнувшись и обняв ружье, она хотела подскочить к больному, но подскользнулась на крови и упала. Камень держался за живот, чувствуя, как течет его кровь. Видел впрыгнувшего мусора, на голову осыпалась стена от его пули. Грохнулась баба. Он закрыл глаза и постарался не дышать. Через прикрытые веки увидел, как осторожно поднялся мент, посмотрел на него. Решил, что мертвый. Двинулся к камню. Он собрал все силы в руке, нажимая на спусковой крючок и чуть приподняв ствол. Мент грохнулся прямо на медсестру. На Ирину свалилось невероятно тяжелое тело. Даже дышать стало трудно. Она отодвинула труп, уже не обращая внимания, что лежит в крови и теперь еще течет сверху. Держась за лежанку больного, она поднялась на ноги. Сизый тяжело дышал, но был жив. Она сняла свою испачканную кофту и попробовала сбить огонь. Не получалось. Ирина начала вытаскивать из-под неподвижного старика простыню. Горячие края прожгли брюки и опалили ногу. Она справилась, скомкала простыню, бросила в лужу крови, потопталась на ней. Вроде не горит. Оглянулась. На балконе начинался пожар. «Сейчас», — сказала она Сизому и пошла в коридор. Проходя мимо, посмотрела на камня. «Помоги, сестричка!» — прохрипел он и булькнул. Изо рта вышла струйка крови. Ирина набрала в ванное ведро воды, принесла, вылила на огонь. И еще, и еще. Лицо заливал пот, чужая кровь засохла в корку. От дыма раздирала горло. Огонь она победила. Тут вдруг зашевелился солдат, которого вырубили самым первым, у которого тот усатый автомат забрал. Он встряхивал головой, поднимаясь на руках. Ирина лихорадочно думала. Подошла, подняла свое ружье. Зачем-то посмотрела на Сизова. Тот медленно перевел взгляд на солдата, потом на оружие, бывшее на уровне его глаз. Медленно, утвердительно моргнул. Выстрелив, Ирина аккуратно поставила ружье у мебели. Достала из пачки влажную салфетку и протерла Сизому лицо, приговаривая. «Все будет хорошо, Степан Сергеевич. Сейчас вам успокоительного дам, не переживайте. В квартире тоже приберусь». Придя в ванную, она наконец-то умыла лицо, отмыла руки, посмотрела на одежду. Да уж, фронтовая картинка. Может, у старика куртка какая есть? Сильно давила в груди, дышалось тяжело. Ирина сползла на пол, опершись спиной о ванну. Эта боль не слишком ее беспокоила. Вот сейчас главный вопрос был такой: не уехал ли еще из города нотариус?